Начало третьей дорожки первой кассеты. Такого рода комплексирование неизбежно не только на уровне отдельной научной дисциплины, но и при решении многих проблем внутри той или иной области познания. При этом получение одинаковой информации из разных источников, то есть в ходе применения разных методов, не всегда будет расцениваться как ненужное дублирование, ставящее под сомнение целесообразность использования методов дублеров. Сказанное не означает также, что исследователь должен стремиться к привлечению максимального количества методов, независимо от эффективности уже имеющихся в науке. В этом случае может сложиться методологический релятивизм. В определенных ситуациях бывает достаточно одного метода, и не всякий старый метод, каким бы авторитетом он ни был освещен, следует сохранять, если его разрешающая способность оказалась менее высокой в сравнении с недавно разработанным методом. Состав того или иного комплекса методов определяется по объективному критерию, сколь эффективно при этом решается конкретная познавательная задача. Принцип доминирования устанавливает неравнозначность методов в решении проблем и целесообразность их подчинения главному, ведущему в данной системе или нескольким основным методам. Он нацеливает исследователя на то, чтобы внутри каждого комплекса методов была установлена субординация с ведущей ролью одного или нескольких из них, позволяющая максимально точно и полно познать объект в его целостности и специфичности. Всеобщая философская методология по отношению к частным методам служит обоснованием не только двух названных принципов, но и других, устанавливает логическую связь между отдельными группами методов. Применяя их, ученый имеет возможность координировать между собой те или иные уже имеющиеся методы, избежать односторонности в их оценке, использовании и выявить недостающие звенья исследования. Так, опираясь на принцип движения познания от явления к сущности, от живого созерцания к абстрактному мышлению, а в рамках абстрактного мышления от эмпирического к теоретическому, некоторые ученые обнаруживают, что на современном этапе развития биологической науки существует недооценка теоретико-познавательных возможностей методов, знаменующих начало перехода от эмпирического уровня исследования к теоретическому. Методы идеализации, формализации, аксиоматизации и другие. На основе принципа единства качества и количества и анализа под этим углом зрения ныне действующих в биологии методов делаются выводы о необходимости более широкого использования математического подхода в целях качественного анализа, в связи с чем ставится в порядок дня вопрос о биоматематических методах, то есть о специальной разработке отдельных его видов применительно к биологическим объектам. Из этого видно, что философско-методологические принципы движения познания от явления к сущности, единства качества и количества, конкретности истинной всесторонности рассмотрения способны быть координирующим начало в общей системе методов науки. Такую же, в сущности, роль играет принцип единства уровня организации материи и развития, единства структуры и функции, взаимосвязи необходимости и вероятности и тому подобное. Координирующая функция в сфере частно-научного исследования сводится к диалектизации оперирования методами. Философский метод не может привести к успеху в науке, если при решении частных задач применяется в отрыве от общенаучных и специальных методов. Он не есть некая отмычка, которая позволяет сама по себе делать какие-то открытия в частных науках. Плодотворное координирующее воздействие всеобщего философского метода осуществляется не автоматически. Предпосылки, содействующие успешному решению задачи исследователям, входят в глубокое знание им специального предмета исследования, владение всем необходимым комплексом частных методов, методикой познания, достаточный опыт работы с объектом исследования, знакомство с историей философии, с опытом применения диалектики к решению конкретных научных проблем, умение самостоятельно применять ее. Интегрирующая функция философии. Термин «интеграция» А от латинского «integratio» – «восстановление», «восполнение» – означает объединение в целое каких-либо частей. Он применяется во многих науках и практике и уже утвердился в статусе общенаучного понятия. Некоторые из философов полагают, что по своей всеобщности это понятие приблизилось к классу философских категорий. Применительно к функциям философии термин «интегрирующий» связан с представлением об объединяющей роли философского знания по отношению к какому-либо множеству элементов, составляющих систему или способных образовать целостность. Здесь учитывается также определение устранения дезинтегрирующих факторов, ведущих к разобщенности системы, к чрезмерному росту относительной самостоятельности элементов или частей в ее составе, выявление недостающих ее звеньев, элементов или связей, активное включение которых в функционирование системы придает ей большую гармоничность и оптимальность, то есть повышает степень ее упорядоченности, организованности. Мы будем применять термин «интеграция» в смысле противоположном понятию «дезинтеграция». Процесс формирования отдельных научных дисциплин, как известно, происходил в результате отграничения предмета каждой науки от предметов других наук. Стержнем того или иного предмета исследования были объективные законы действительности. Но, отпочковываясь от системы протознания, дисциплины оказывались, как правило, в изоляции друг от друга. Элементы науки, отдельные научные дисциплины, становились самодавлеющими своей автономности. Естественные связи между ними нарушались, структурное взаимодействие исчезали. Такое взаимодействие было характерно не только для отношений между крупными отраслями естествознания, но и для отношений между дисциплинами внутри отраслевых рамок науки. В результате сама наука из целостной системы знания, какой она была в античную эпоху, все более превращалась в суммативную, хотя и с более специализированными элементами, углублявшими познание. Взаимная размежовка наук, дифференциация изоляционистского типа являлись ведущей тенденцией в сфере науки вплоть до XIX века. И несмотря на большие успехи, достигнутые наукой на пути прогрессирующей специализации, происходил рост рассогласования научных дисциплин. Возник кризис единства науки. В этих условиях диалектический подход к науке, независимо от того, как он применялся, стихийно или сознательно, оказался способным устранять разграничительные рубежи между научными дисциплинами и выявлять естественные их связи. В основе решения проблемы интеграции знания лежит прежде всего философский принцип единства мира. Поскольку мир един, постольку и его адекватное отражение должно представлять единство. Системный и целостный характер природы обуславливает целостность естественно-научного знания. В природе нет абсолютных разграничительных линий, а есть относительно самостоятельные формы движения материи, переходящие друг в друга, составляющие звенья единой цепи движения и развития. Отсюда и науки, изучающие их, могут обладать не абсолютной, а только относительной самостоятельностью. И переходы между формами движения материи должны найти выражение в переходных науках. Такие пограничные науки могут быть сложносоставными, характеризующими не только свойствами других наук, как в примерах с электрохимией и физической химией, но и свойствами трех и более научных дисциплин. По своим философским основаниям они оказываются диалектичными науками, ибо выражают в своем содержании структурную связь между ранее разорванными элементами науки. В целом, демонстрируют единство обособленности, прерывности и взаимопроникновения, непрерывности. Они двойственны в том отношении, что, будучи объединяющим, интегрирующим фактором в системе науки, знаменуют новый шаг по пути специализации и представляют собой единство противоположных тенденций – дезинтегративной и интегративной. Помимо переходных или связывающих дисциплин, их интегрирующая роль касается только смежных отраслей знания – имеются еще два типа наук-интеграторов. это синтезирующие, объединяющие ряд далеко стоящих друг от друга наук, например, кибернетика, социальная экология, а также недавно появившийся тип проблемных наук, не имеющих своим предметом те или иные формы движения материи или взаимоперехода между ними. Они возникают для исследования и решения определенной проблемы. Пример – онкология, решающая проблему опухолевых заболеваний. Эти науки представляют собой синтез целого ряда наук и по отношению к наукам предыдущего типа являются прикладными. Все три типа наук представляют собой средства интеграции научного знания. Этот способ интеграции в результате взаимопроникновения методов исследования – интеграция по методу. К этому способу интеграции относятся математические и философские методы или математизация и философизация науки. Математический аппарат проник в самые разные науки, объединяя их между собой единством метода и своеобразным общим языком. Аналогичную роль играет категориальный аппарат философии. В результате междисциплинарное единство научного знания реально осуществимо. Категория философии – объект, субъект, системность, развитие, детерминизм, необходимость, закон, структура, причина, случайность и другие – все более глубоко проникают в частные науки, в ткань всего научного знания, осуществляя категориальный синтез знания на эмпирическом и теоретическом уровнях, выступая своеобразным категориальным каркасом всего научного знания, создают и укрепляют его единство, целостность. В современный период отмечается сближение философии и математики, что усиливает интегрирующую силу философского и математического методов. К настоящему времени в науке действует множество интегрирующих факторов, которые позволяют утверждать, что она стала целостным системным образованием. В этом отношении наука вышла из кризисного состояния, и проблема состоит теперь в достижении еще большей ее организованности и упорядоченности. В современных условиях процесс дифференциации наук не только не приводит к их дальнейшему разобщению, а наоборот, к их взаимному цементированию. Однако разобщение наук далеко не преодолено, а на отдельных участках научного знания оно иногда даже усиливается. И, несмотря на это, тенденция к интеграции, к синтезу наук становится не только все более заметной в наше время, но и доминирующей. На уровне науки в целом философия выступает в качестве одного из необходимых факторов интеграции научного знания. Существует множество видов, типов и уровней интеграции. Ученые, специально исследовавшие интегративные факторы, разделяют их по степени общности на частные, общие и наиболее общие. В результате выявляется такая их иерархия. Закон, метод, принцип, теория, идея, метатеория, конкретная наука, метанаука, смежная наука, комплексная наука, научная картина мира, философия. Здесь каждый последующий фактор выполняет интегрирующую роль по отношению к предыдущему. Интегрирующая сила каждого фактора определяется в конечном счете степенью общностей, закономерности и свойствами предметной области, которая им отражается. Поэтому любой из конкретных интеграторов имеет свои определенные границы. В каждом отдельном случае интеграция наук, естественных, технических, общественных, указанные интегративные факторы, что отмечает Ставская, координируют и субординируют научные дисциплины в относительное групповое единство, обуславливая специфический механизм их взаимопроникновения. Научная философия выполняет свою функцию, с одной стороны, непосредственно путем диалектизации частно-научного мышления, введения философских категорий во все науки, выработки у ученых наиболее представления общего единства природы и тому подобное. С другой, опосредованно через серию интеграторов разной степени общности, благодаря участию в создании связывающих, синтетических, проблемных наук, частно-научных картин мира и тому подобное. Философия выступает самым общим интегратором. Причем ее внутринаучная интегрирующая функция составляет лишь разновидность общей интегрирующей функции. Сюда входит, помимо того, общекультурная интегрирующая функция. Она нацелена также на преодоление разобщенности различных сфер общественной жизни, уровней социальной организации и социальных структур, включая взаимную отчужденность материального производства и духовной культуры, умственного и физического труда, идеологии и науки, искусства и науки, не говоря уже о разобщенности человечества по экономическому, классовому, национальному, расовому и государственному основаниям. Логика – гносеологическая функция философии. Она заключается в разработке самого философского метода, его нормативных принципов, а также в логико-гносеологическом обосновании тех или иных понятийных и теоретических структур научного знания. Выработка информации, необходимой для совершенствования элемента всеобщего метода, сочетается с применением ее для развития общенаучных методов познания, например, системного подхода, метода моделирования. Будучи примененными к построению научных теорий, принципы диалектики как логики включаются в состав их логических или гносеологических оснований. Частные науки специально не изучают формы мышления, его законы и логические категории. Вместе с тем они постоянно сталкиваются с необходимостью выработки логико-методологических средств, которые позволяли бы, отходя на время от объекта, в конечном счете приходить к нему, обогащая свое истинностное о нем представление. Частные науки нуждаются в логике, гносеологии, всеобщей методологии познания. Эту функцию выполняет диалектика как логика. Если общая гносеология убеждает в возможности и необходимости адекватного научного познания объекта, то диалектика, как логика вместе с формальной логикой, призвана обеспечить достижение этой адекватности. Она разрабатывает средства наиболее полного, точного отражения развивающейся, непрерывно изменяющейся сущности объекта. Диалектика задает общие ориентиры познавательной деятельности в различных областях теоретического естествознания, а разработка диалектико-логических принципов познания, проводимая в тесном единстве с обобщением новейших достижений методологии естественных наук, придает практическую значимость общеметодологической функции философии. Итак, мы рассмотрели методологические функции философии, коснулись далеко не всех сторон философского метода. Но и изложенное достаточно, как мы полагаем, для того, чтобы дать определенный ответ на вопрос, нужна ли философия. Глава вторая. Проблемы философии. В обыденном сознании в течение многих веков существовало, да и нередко встречается и в наши дни, представление, будто философия не имеет собственных реальных проблем. Не случайно символом философа был медведь, сосущий собственную лапу. К примеру, на титульном листе книги Брукера «Критическая история философии», изданной в 40-х годах XVIII века, имелось такое изображение, под которым был помещен афоризм «Сам себе пропитание». В современной философии существует целое течение – позитивизм, объявляющее проблемы философии бессмысленными, беспредметными. Однако проблемы философии не менее реальны, чем любой науки. Основная проблема или основной вопрос мировоззрения – отношение человека к миру в целом. Мировоззрение есть общая картина мира, то есть более или менее сложная и систематизированная совокупность образов, представлений и понятий, в которые и через которые осознают мир в его целостности и единстве. А также, что самое главное, положение в этом мироздании такой его важнейшей для нас части, как человечество. Основной вопрос мировоззрения – это вопрос о взаимоотношении «мы» – части и «оно» – целого. Смотри, Чанышев, «Эгейская предфилософия», М. 1970, страница 44. Несмотря на то, что состав проблем и их выражение у философов разных эпох и народов различен, в них в той или иной мере есть и общее, и уже одно это обстоятельство говорит о том, что они не случайны. оброждены какими-то глубокими причинами. По Канту 1724-1804 философия являлась наукой о последних целях человеческого разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, то есть абсолютную ценность. Сферу философии можно подвести под следующие вопросы. Первое. Что я могу знать? Второе. Что я должен делать? Третье. На что я смею надеяться? Четвертое. Что такое человек? Трактаты и письма. М. 1980, страница 331-332. В книге Швейцера «Культура и этика», русский перевод, М. 1973, названы следующие проблемы мировоззрения. Конечен или бесконечен мир? В чем смысл твоей жизни? Что тебе надо в мире? Чего достигли те, кто действовал до тебя? Какое значение имело то, к чему они стремились для бесконечного мира? Что такое истина? Разрешима ли дихотомия человеческого существования, конечности тела и бесконечности духа? В чем счастье человека? Что такое красота, любовь, героизм? И являются ли ценностями они, ради которых стоит жить? В современной литературе формулируются такие проблемы, как дух соотносится с материей. Существуют ли в глубинах бытия сверхъестественные силы? Конечен или бесконечен мир? В каком направлении развивается Вселенная и имеет ли она цель в своем вечном движении? Существуют ли законы природы и общества, или человек лишь верит в них в силу своей склонности к порядку? Что такое человек и каково его место во всеобщей взаимосвязи явлений мира? Какова природа человеческого разума? Как человек познает окружающий его мир и самого себя? Что есть истинные заблуждения? Что такое добро и зло? В каком направлении и по каким законам движется история человечества, и в чем ее сокровенный смысл? Все эти и подобные им вопросы, отмечает Спиркин, не могут не волновать каждого мыслящего человека, в какой бы сфере жизни он ни действовал. Размышляя о такого рода вопросах, человек может прийти к неизбежной и приходит к определенной мировоззренческой позиции. Исходный пункт мировоззрения неотделим от особенностей человеческого существования, от потребности человека в осмыслении своего места в мире. Для индивида весь мир оказывается расколотым на две части – на мое «я» и остальное «не я», включая природу, общество, других людей. Вопрос об отношении человека к миру является главным, основным вопросом всякого мировоззрения. С ним соотносятся другие проблемы смысла жизни, счастья, возможности личного бессмертия и тому подобное. Все эти вопросы экзистенциальные, поскольку неразрывно связаны с существованием человека, с его духовной потребностью в осмыслении мира и своего отношения к нему. В этом плане только те проблемы материального бытия составляют проблематику мировоззрения, которые неотрывны от бытия человека, без которых невозможно представление о мире в целом, невозможно целостное видение мира и места в нем человека. Поэтому понимание жизни человека составляет важную сторону мировоззрения. А проблема человека выступает не только в явном виде, но и в неявном, во всех так называемых онтологическо-метафизических проблемах. В этом одно из отличий философского знания от естественно-научного. Если частные научные дисциплины в ходе своего развития все более удаляются от непосредственного обыденного опыта, то философия всегда тесно связана с ним, а значит и с теми вопросами, которые им порождаются. Айзерман, «Проблемы историко-философской науки», М. 1982, страница 150. Для биологии и космологии человек есть одно из многих явлений в ряду других. В мировоззрении же в предметном плане «я» оказывается равноместным «не я». Философия, в отличие от естествознания, антропоцентрична в отмеченном отношении. Итак, важным источником мировоззрения и его проблем является бытие индивида, осмысление им своего существования, перспектив своего бытия. Истоки мировоззрения не замыкаются, однако, на индивидуальных потребностях души. Если уж каждый сознательный индивид стремится иметь мировоззрение, соответствующая его жизненному опыту, то это стремление тем более оправдано для социальных групп, классов, имеющих свой исторический опыт. Социальная группа, заинтересована в идеологии, обосновывающей ее положение в мире, а не только в обществе, ее отношение к миру в целом. Для каждой социальной группы существует познавательная проблема разорванности всего мира на духовное и материальное. Развитие общественных, гуманитарных наук рождает большое количество мировоззренческих проблем. Они неразрывно связаны с социальным бытием человека, с осмыслением этого бытия и человеческой деятельности. Таковы проблемы соотношения духовного и материального в жизни общества, наличие или отсутствие нравственного прогресса, проблема добра и зла, проблема социальной справедливости и другое. Потребности эстетического, художественного освоения мира также дают много проблем. Центральной из них выступает проблема прекрасного. Широким источником философских проблем является естествознание и научно-технический прогресс. В науках о природе коренятся в конечном счете проблемы первоосновы мира, бесконечности или конечности пространства, проблемы субъектно-объектных отношений при познании микромира и тому подобное. Обилие проблем мировоззрения, рождаемых естествознанием, побудило, например, Эйнштейна признать, что всякая физика есть метафизика. Таким образом, главные истоки проблем мировоззрения – первое – индивидуально-экзистенциальное, второе – социально-классовое, третье – внутринаучное, четвертое – художественно-эстетические. Проблемы философского мировоззрения являются порождением многообразных потребностей человека и детерминируются многообразной его деятельностью. Фактически любая сфера деятельности человека есть источник проблем мировоззрения, в то время как естествознание ограничено познанием неживой и живой природы и природного в человеческом существе. Эти проблемы не случайны, а необходимы, причем не в меньшей мере, чем проблемы физики, политэкономии или медицины. Философские проблемы возникали в прошлом, рождаются они и сейчас, особенно в социальной сфере. Много новых проблем, связанных с перспективами человеческой цивилизации, например, глобальные проблемы, требуют своего глубокого осмысления со стороны философов. Для более целенаправленной, более эффективной деятельности следует четко представлять, в чем заключается специфика проблем философии, чем эти проблемы отличаются от проблем частных наук. Как и в частных науках, проблема философии есть логическая форма познания. Понятие «проблема» родственно понятию «вопрос», точнее, проблема есть разновидность вопроса. Вопрос, заданный с целью проверить усвоение тех или иных правил пунктуации в немецком языке или, допустим, отдельных законов физики, есть вопрос, связанный с воспроизведением общества знания. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.